555. Приду. Непреложно решение наше. В звездах запечатлен великий приход. Ничто не изменит течение светил. Ничто не отменит прихода. Космическое решение подлежит неуклонному исполнению. Приду исполнить волю сроков, и вы пребываете в неотложности прихода, владыки.